Это было большим ударом для Конни. Вот и она дождалась полагающейся на ее долю талики грязи и унижения. Она негодовала на него за то, что он вовремя не освободился от Берты Куц, и даже за то, что вообще женился на ней. А что, если ему действительно свойственна такого рода тяга ко всему низкому? Конни вспомнила последнюю ночь, проведенную с ним, и ее передернуло, ведь он, несомненно, и раньше испытывал подобного рода страсть, в том числе и к Берте Куц. Как отвратительно. Нет, лучше всего с ним расстаться, не иметь с ним ничего общего. Видимо, он и в самом деле так же вульгарен и низок, как и его жена. Она испытывала отвращение ко всей этой истории и чуть ли не завидовала простодушной, как естественная и жизненно важная потребность. Общество не приемлет секса и готово убить любого, кто отважится на него. Вот увидишь, они затравят твоего знакомого. А что он, собственно, сделал? Если и предавался любви любыми, как говорится, способами, то делал это с законной супругой, а разве он не имел на это права? И она должна была бы этим гордиться. Но видишь ли, даже такая распутная самка, как она, тоже идет против него и, пользуясь инстинктивной ненавистью толпы к сексу, хочет уничтожить его. Прежде чем вам позволят заняться сексом, вы должны распустить нюни по этому поводу, почувствовать, что вы совершаете грех, а еще лучше и вовсе возненавидеть секс. Да, они точно затравят беднягу.